Глава вторая. У Казиля. Через 2 часа Джелла написала записку и отдала ее Сагору. «Отправляйся в Бенарес и узнай, найдено ли тело Джорджа Малькольма. Особенно поинтересуйся у лодочников». «Я сделаю это. Что еще?» «Ты разыщешь Эдуарда Малькольма». «Разве он не умер вчера?» — спросил изумленный Сагор. «Об этом мне известно ровно столько, сколько и тебе. Если убедишься, что он мертв, вернешься и сообщишь мне. Если он жив, то передашь ему это письмо. Без сомнения, он начнет расспрашивать тебя о девушках». «Что я должен ему отвечать?» «Ты должен притвориться изумленным и делать вид, что даже не понимаешь его вопросов. Ну, а теперь в путь. И поспеши возвратиться ко мне с вестями сразу же после выполнения моего поручения». Индус поклонился и вышел. Казиль жил в самой бедной части Бенареса, в лачушке, полученной в наследство от отца, который когда-то работал лодочником на Ганге. Эта лачушка была такая ветхая, что, казалось, развалится при малейшем дуновении ветра. Усилий ребенка было достаточно, чтобы выломать дверь, едва державшуюся на ржавых петлях. После полуночи Джордж Малькольм, Казиль и Стоп имели дерзость трижды пробираться в святилище храма Бавани и возвращались оттуда с грудами золота. Это золото они тайно вносили в жилище Казиля, складывали на кровать и закрывали тюфяком, набитым сухими листьями. После 3-го похода в храм Джордж и его товарищи, спрятав ношу, сидели томимые голодом и жаждой. Хотя у Казиля и не было в доме еды, ее легко было достать. По случаю праздника лавки долго не закрывались. Казиль сходил за едой, и трапеза 3 человек, весьма отличавшихся по положению в обществе, но объединенных опасностью и чувством преданности, скоро началась. «Наконец-то мы можем спокойно поговорить», — сказал Джордж. «Казиль, расскажи откровенно все, что ты знаешь, чтобы мне не сбиться с пути истинного». «Извольте, господин. Сегодня в храме я видел принцессу Джеллу и Другаль Саиба. Ты их узнал?» «Узнал. Ты согласен со мной, что они принимали участие в убийстве моего отца?» «Я готов поклясться в этом. Я чувствую, что принцесса ненавидит вас. Но за что, не знаю». «Зато я знаю», — подумал Джордж. «Принцесса подговорила Раджу обвинить вас перед лордом Синглтоном в отцеубийстве». «Я догадывался. По ее же приказу толпа народа, собравшаяся у моста через Ганг, должна была вас убить». Сагор и Суньяси возбуждали толпу. Выстрел из пистолета, который едва не стал гибельным для вас, был сделан, несомненно, рукой Раджи Дургаль Саиба, который сидел на балконе рядом с принцессой. «Мне следует гордиться!» — воскликнул Джордж. «Какие могущественные люди страшатся меня! Наверное, теперь они успокоились, считая меня мертвым. Они уверены, что воды Ганга несут мое тело к морю. О, я докажу им, что жив!» «А как ты объяснишь нападение на наш дом и исчезновение Марии и ее сестры? Неужели же и в этом преступлении виновна принцесса?» «Без сомнения, господин». «Ты подозреваешь или убежден?» «Убежден. Самит, который руководил толпой похитителей, один из самых доверенных слуг принцессы Джеллы». «Ты прав, Казиль. Это доказательство. Но почему их похитили? О, Господи! Что она сделала с несчастными девушками?» «Не тревожьтесь, господин», — с живостью сказал Казиль. «Мисс Мария и мисс Эва пока в безопасности. Если бы принцесса хотела их смерти, они были бы убиты ее слугами на месте. Они живы, господин, и мы найдем их». «Помоги, Боже! Но где их искать?» «Думаю, что это мне известно. Я слышал, что принцесса отправилась в Аллахабад, куда завтра утром к ней приедет Раджа Дургаль Саиб. Я уверен, что она отправилась туда, чтобы быть поближе к пленницам». Это предположение было правдоподобным, и Джордж, доверяя предчувствию Казиля, согласился с ним. «Пожалуй, ты прав», — сказал он. «Будем считать, что Мария и Эва в этом дворце. Надо идти за ними туда и заставить принцессу сознаться в ее преступлениях. Но для того, чтобы победить, нужно применить хитрость, которая иногда важнее силы. Можно ли проникнуть во дворец, не будучи замеченным?» Сказав это, Джордж глубоко задумался. Казиль не стал нарушать безмолвие Джорджа и тоже о чем-то думал. Стоп же старался преодолеть сон, но не выдержал и поддался влиянию своего всегдашнего врага. Спустя несколько минут он захрапел. Около четверти часа тишина хижины прерывалась только заунывным храпом стопа. Но вдруг Казиль сделал резкое движение. «Я придумал, что нам делать!» — воскликнул он. «Что?» «Я нашел способ провести вас средь бела дня во дворец принцессы, отыскать там обеих девушек и заставить принцессу признаться в преступлениях». «В чем же заключается этот способ?» — спросил Джордж с таким энтузиазмом, что проснувшийся стоп привскочил. «Он очень опасен. Главное, чтобы он осуществился. Пора тебе знать, Казиль, что я могу идти на смерть без колебаний. Успех будет зависеть от ловкости, смелости и большого количества денег». «Я обладаю первыми двумя качествами», — возразил Джордж, — «а денег у нас хватает». «Ну, говори же скорее. Я сгораю от нетерпения узнать это. Да и времени нам терять нельзя». «Слушайте, господин». Так Казиль начал излагать свой план.